Глава 22. Да какого? Я не успел выйти, Подольский подскочил раньше, и теперь все события разворачивались прямо у меня за пассажирской дверью справа. И оставалось только наблюдать, как благородный подпоручик помогает выбраться из машины незнакомой красотки. Нет, очень даже знакомый. На этот раз ее сиятельство изволило появиться не в любимом черном цвете, а в алом. Но, разумеется, платье снова оказалось настолько коротким, что господа юнкера дружно уронили челюсти на асфальт. Некое подобие хладнокровия сохранили только Иван с Богданом, и если первый почти не изменился в лице, то второй явно просто прикрылся, натянув фирменную широченную улыбку. Уж что-что, а появиться эффектно Гижицкая умела, как никто другой. С нашей последней встречи она чуть укоротила волосы, сделав модную в этом сезоне чуть вьющуюся и нарочито растрепанную укладку. Но, разумеется, осталась сама собой. Роковой красавицей с почти скандальной репутацией, менталистом, владелицей двух или трех популярных столичных заведений, хранительницей чужих и собственных тайн, женщиной, от которой буквально исходила волна притягательности такой силы, что я не удивился бы, начинив вдруг в машинах и домах лопаться стекла. Или если бы кто-то из господ юнкеров убухнулся перед Гижицкой на колени, выпрашивая хотя бы один только взгляд. А сегодня ее сиятельство, похоже, решило заделаться еще и уличной гонщицей. «Отличная ночь, милостивые судари. В самый раз, чтобы немного прокатиться», — говорила Гижицкая негромко, но слышали все. На улице воцарилась тишина, которую нарушал только рокот моторов машин. А господа юнкера молча пялились на невиданное чудо, пока Подольский, наконец, не нашел в себе силы выдавить хоть пару слов. «Кажется, у нашего маленького пари новый участник», — пробормотал он. «Но, видите ли, ваше сиятельство, у господ юнкеров, скажем так, личное дело. Наша маленькая партия дё, в некотором роде дуэль, в которой не следует...» «Ставки уже сделаны, не так ли?» Гижицкая усмехнулась и каким-то непостижимым образом посмотрела на высоченного Подольского сверху вниз. «Неужели здесь не найдется места для еще одной машины?» «Но ваше сиятельство...» «Удваиваю все. Гижицкая чуть повысила голос и развернулась в мою сторону. «Или князья испугаются, что их обставит слабая женщина?» Князья, во всяком случае, один уж точно не испугались, но закономерно задавали себе вопросы. Впрочем, нас Куракином уже никто не спрашивал. Господа юнкера вокруг хором взвыли, требуя шампанского, зрелищ и изменения ставок. Из-за разборки на двоих и банального мерения, ну, допустим, моторами, грядущая гонка стремительно превращалась во что-то принципиально иное, куда более занимательное, сложное, непредсказуемое и, пожалуй, опасное. «Мне бояться нечего!» Куракин уже выбрался из машины и теперь сердито разглядывал обоих конкурентов за раз. «Если ее сиятельство угодно, я не возражаю». «Откажись!» — прошипел мне в ухо невесть, откуда взявшийся Богдан. «У нее Астон Мартин, как у Джеймса Бонда, помнишь?» Еще я не помнил. Когда Голдфингер только вышел зимой 2 года назад, в 65-м, мы ходили на премьеру всей семьей, а потом еще пересматривали с Костей 4 раза. Если мама больше оценила до неприличия смазливого красавчика Питера Энтони, то нас, конечно же, интересовало напичканное всякими шпионскими перечиндалами чудо британской техники. Астон Мартин ДБ, 5-й модели с 4-литровым спортивным двигателем на 6 цилиндров, и тогда и сейчас производил впечатление, отличаясь от тяжеловесных могучих американцев каким-то особенным изяществом. И уж точно подходил Гижицкой не меньше, чем агенту 007. Но умеет ли она управлять этой штуковиной? И какого лешего вообще пожаловала? «Если ваше сиятельство желает поучаствовать в нашем пари, почему бы и нет?» Я изобразил учтивый поклон. «Но все-таки позвольте напомнить, что подобное может быть небезопасно и...» «Меньше слов, князь», — улыбнулась Гижицкая. «Вы умеете быть очаровательным, но я хочу посмотреть на вас в деле». Последние слова графини потонули в радостном реве. Не знаю, кто из господ юнкеров видел нас в кристалле, но все до одного нутром почуяли, что меня с ней связывает нечто больше, чем обычное светское знакомство. А гонка между тем предстояла нешуточная. Перед тем, как Гижицкая захлопнула дверцу, я успел увидеть, как она сняла туфли и швырнула их куда-то под пассажирское кресло. Педали наверняка угробят ей колготки за пару минут, но... Или чулки. На ней наверняка сейчас надеты чулки. Если бы платье было еще чуть короче, я наверняка бы увидела... Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Нет, никто не лез мне в сознание, чтобы сбить с толку перед гонкой. Для этого вполне хватало и собственных мыслей. Я обеими руками вцепился в руль, и мерные вибрации мотора понемногу прогнали будоражащие картинки перед глазами. Только я, дорога и мотор, ничего лишнего. Подольский вышел на середину проезжей части. выкрикнул что-то предупредительно бодрое, слова я не вслушивался, и встал, широко расставив руки. Чуть покачнулся, изящно замаскировал свою неуклюжесть под манерный поклон и дал отмашку. «Погнали!» Машина хищно рявкнула мотором и рванула вперед, одновременно с остальными, но первый метров 30-40 я все-таки выиграл. Тяжеловесный двигатель разработки московских гениев раскручивался не слишком-то охотно, но зато тянул как трактор. Его создавали таскать огромные, закованные в броню лимузины, на фоне которых облегченные рамы и спортивный корпус Настасиного детища показались бы игрушечными. Да и настройка карбюраторов дала о себе знать. Машина стартовала так мощно, что руки едва не вырвало из плеч. Но уже на второй стометровке противники отыгрались. Куракин едва не ткнулся радиатором не в задний бампер, а Гижицкая вовсе принялась поджимать справа, понемногу выравнивая Астон Мартин с моим зверем. Рядом мотор завывал так, что я слышал его даже у себя в кабине. Мощно, злобно, почти без провалов, орудовать коробкой ее сиятельство, как оказалось, умело не хуже меня. И уж точно получше Куракина. Князь буквально вцепился в меня сзади, то и дело дергался по дороге, пытался обогнать, но все-таки убирался обратно. Пока везло, несмотря на поздний час, на встречной полосе еще попадались машины, а перед поворотом Куракину и вовсе пришлось отстать, чтобы не впечататься в остановившийся на светофоре грузовик. Но он быстро наверстал упущенное. Не прошло и нескольких мгновений, как круглые фары снова полыхнули у меня в зеркале, ослепляя уже привыкшие к темноте глаза. Его сиятельство не пытался идти на таран и столкнуть меня с дороги, видимо, берег дорогую игрушку. Но в мелких пакостях не стеснялся, старательно засвечивая мне обзор могучей американской оптикой. Гижицкая вела себя куда приличнее, чуть отстав после поворота, она снова догнала, вырвалась на полкорпуса вперед и ехала будто приклеенная. На мгновение я даже подумал, что она делает это специально, чуть подается, играет со мной, чтобы потом одним легким нажатием педали отправить серебристое тело Астон Мартина в победный полет. Но времени размышлять не было. В первую очередь приходилось смотреть на дорогу. Справа в тусклом свете луны мелькнул в вышине шпиль Петропавловки. Мы мчались вдоль воды по Кронверской набережной. За спиной осталось около трети маршрута, но никто так и не получил заметного преимущества. Гижицкая держалась справа, едва не касаясь моей машины зеркалом на двери со стороны водителя. Куракин дышал в затылок, чуть отстав, но только потому, что то ли не набрался наглости, то ли просто еще не дождался удачного момента обогнать. А я уже почти добрался до предела возможностей машины. Стрелка спидометра давно перевалила за жутковатую отметку в 150, но дальше ползла лениво, словно подсказывая, еще немного, и разгоняться будет попросту нечем. Ломовой крутящий момент уверенно вырывал меня вперед после поворотов, но напрямую все-таки пасовал перед «Мустангом», и уж тем более уступал Астон Мартину, который Гижицкая беспощадно кочегарила до предельных оборотов, понемногу уходя вперед. «Давай, чудище!» — процедила сквозь зубы, поглаживая руль большими пальцами. «Я знаю, ты можешь!» Странное заклинание помогло. Машина вдруг снова отозвалась на утопленную в пол педаль газа, натужно взревела и поползла вперед, отыгрывая у Гижицкой драгоценные 1.5 метра. Но только для того, чтобы потерять их снова. Выжив из мотора все лошадиные силы до последней, я сам превратил Настасина творение в летящий над землей стальной снаряд, и с поворотом на Троицкий мост породистый британец справился лучше. Меня занесло, вышвырнуло на встречную полосу, и только буквально повиснув на руле, я кое-как выровнял машину обратно, едва не бортанув Куракина. Теперь мы летели бок о бок уже с ним. Вдавив газ, я чуть вырвался, но тройные круглые огни на изящной корме Астон Мартина так и остались впереди. Всего в паре десятков метров, но я даже представить не мог, как выгрызть их обратно. Помог случай. Не знаю, откуда на съезде с моста в такое время вообще мог взяться затор, но все полосы на нашей стороне, включая трамвайную, оказались забиты. Может быть, где-то впереди случилась авария, я увидел в темноте маячки сразу нескольких полицейских машин, или городовые уже готовились перекрыть мост перед разводкой. Проехать оказалось попросту негде, если ехать по правилам. Дурная идея пришла нам с Куракиным одновременно. Но на этот раз его сиятельство оказалось чуть расторопней. Или просто чуть наглее. Злобно рявкнув мотором, «Мустанг» вырвался вперед, подрезая меня, и махнул через две пары трамвайных полос навстречку. Я устремился следом, а вот Гижицкая чуть замешкалась. Водила княгиня отменно, но реального опыта таких вот ночных хулиганств ей явно не хватало. Вильнув, чтобы не протаранить ее серебристого красавца, я тоже скакнул по рельсам, и тут же мне в стекло полетели какие-то обломки. Куракин без особого стеснения снес ограждение, едва не сбил зазевавшегося городового и помчался по встречной полосе, огибая редкие машины. Нам вслед свистели, кажется, даже пытались догнать, но я и не обратил внимания на вой сирены и проблесковые маячки. В этой схватке у меня противники посерьезнее, чем видавшие виды полицейские «Волги». Бессовестно обогнув памятник суровому слева, Куракин заложил поворот. Так круто, что оба правых колеса «Мустанга» на секунду или две оторвались от асфальта. Я на мгновение даже испытал острый соблазн боднуть его радиатором в бок, перевернуть и выбить из гонки. но вместо этого выкрутил руль, пуская машину в занос, и с оглушительным скрежетом покрышек выстрелил по миллионной. Всё-таки вторым, и, к сожалению, ненадолго. Куракин выжимал из модифицированного Кэролом Шелби мотора «Мустанга» все, что мог, и, тем не менее, я понемногу догонял. Но самый неприятный сюрприз приготовила для нас обоих Гижицкая. После неудачи на мосту графиня будто сорвалась с цепи и теперь жарила на всю катушку. Пустая, длинная, примерно километр и прямая, как стрела, миллионная улица позволила рядному мотору выдать то, чего он не смог до этого — раскрутиться на полную. Не знаю, сколько Гижицка успела набрать, когда обошла меня слева, но больше 200 км/ч точно. Астон Мартин уверенно проплыл мимо и устремился к следующей жертве. Но если мы с ее сиятельством обошлись без грязи, то Куракин явно не собирался отдавать позицию лидера без драки. Вильнув в сторону, «Мустанг» перекрыл Гижицку обе полосы и подставил хромированный бампер. Но графиню это не испугало. Наоборот, похоже, она только еще больше разозлилась. Астон Мартин взревел, чуть задирая серебристый капот, прижался к левой стороне дороги и рванулся вперед, отважно втискиваясь между «Мустангом» и поребриком тротуара. От его заднего колеса полетели искры. Похоже, Гижицкая все таки зацепила гранит диском, но ей явно было плевать. «Вот ведь девка!» — прошипел я, сжимая руль. «Совсем с ума сошла!» Графиня хотела отомстить и сделала это. Серебристый бок Астон Мартина с глухим лязгом толкнул «Мустанг», и Куракина откинула в сторону и начала болтать по дороге. Только оттормозившись до дымящихся покрышек, он вернул себе контроль над машиной. Но не первое место. Гижицкая уверенно унеслась вперед. Да и я бы ненамного от нее отстал, если бы не постеснялся так же стукнуть Куракина в бок. Но я собирался играть честно. В конце концов, одна грязная гонка уже едва не отправила меня на тот свет. И я согласился на эту авантюру, чтобы продемонстрировать возможности мотора, а не собственную удаль и беспринципность. Отыграюсь позже. Догоню, если не чокнутую графиню, то Куракина уж точно. Теперь мы мчались вдоль Зимнего. Гижицкая первая, и за ней метров через 50 или около того, мы двое, будто намертво приклеенные друг к другу. Краем глаза я успел заметить, как какой-то солидный мужчина с седыми усами, наверное, припозднившийся министр, или родовитый одаренный из госсовета, уже шагавший к черному лимузину, припаркованному у ворот дворца, вдруг дернулся назад. Ревущие машины, на бешеной скорости вынырнувшие из темноты ночи, настолько сильно испугали его, что бедняга выронил чемодан, и вместо того, чтобы поднять, принялся трясти кулаком и орать что-то. Слов я, разумеется, не услышал, но не удивился бы, вздумая он даже влепить в кого-нибудь из нас булаву. «Ой, что завтра будет?» «Ну да, завтра предстояло еще дожить, и желательно хотя бы серебряным призёром». Не то чтобы я собирался уступать победу Гижицкой, но особых вариантов, похоже, уже не осталось. Мы свернули со стрелки на биржевой мост. Если у Куракина я понемногу отвоевывал метр за метр, то графиня напротив только удалялась. Мне бы хватило и пару секунд поравняться с ней, но взять их было попросту неоткуда. Я уже видел вдалеке фигуры у дороги. Господа юнкера готовились встретить победителя гонки. Махали нам, и Астон Мартин серебряной стрелой летел прямо к ним по узкой улице. И вдруг вспыхнул в темноте алыми огнями стоп-сигналов. Покрышки заверещали так, что заныли зубы. Гижицкая тормаживалась наглухо в пол, до блокировки всех четырех колес разом виляя по дороге. И только пролетев разделявший нас метр, я понял, почему. Она раньше всех увидела грузовик, выруливавший из арки. Наверное, заметила фары, поэтому и успела вовремя остановиться. Британская техника не подвела, а моя мчалась прямо навстречу стальной громадине на скорости, с которой поставленные на Стасе тормоза в принципе не созданы были бороться.